Глава 8. Вопросов все больше. Неизвестный флот являл собой непривычное зрелище. Ничего похожего ни на одну из известных цивилизаций. Виты, обводы кораблей больше всего напоминали раковинки, улиток или диковинные личинки насекомых из фильмов ужасов далекого прошлого. Растекшийся по груди чебурашка уловил всплеск интереса к эмоциям друга и немедленно полез на плечо. Собравшись в комочек, он отрастил уши и по-хозяйски расположился на своем законном месте. Мышонок поводил по экранам черными глазами бусинами и пришел к выводу, что неизвестный флот заслуживает критики. Кто это догадался создать корабли такими растянутыми? Любая уважающая себя летучая мышь знает, что летать лучше всего в плоском виде, а греться в стае в круглом. А тут ни то, ни сё. Мы можем просканировать ближайших. 13-й посмотрел на Алису. Слишком далеко, она покачала головой. Если только подойти поближе. Нет, держись за мерхлыми как можно дальше. Местные наверняка мечтают поклясться нам в безграничной любви и дружбе. Особенно учитывая, что мы появились они в системе в составе эскадры Мерхна, которая прибыла их всех уничтожить. В том, что перед ними находился военный флот, сомневаться не приходилось. Возможно, конструкция кораблей и была чрезвычайно необычной, но опытный взгляд воина сразу узнал боевое построение. Отчетливо выделились центр и фланги группировки. Корабли поддержки. Чуть позади основных сил находился эскадра маневренной группы. В последнем эшелоне выстроенных войск угадывался резерв. Это нападение ждали, к нему готовились. 13-й оглядел пространство, оценивая обстановку. 14 малых кораблей Мерхна без лишних раздумий перегруппировались, образовывая боевой порядок, и пошли на сближение с неизвестными защитниками. Алекс бросил взгляд на тактический анализатор. Силы обороняющихся насчитывали 287 вымпелов. Маловато для отражения такой атаки, неизвестным грозят большие потери. Если, конечно, их технологии не превосходят те, что известны в нашей галактике. «Их слишком мало», — тоже заметила Алиса. «Возможно, хозяева этой системы несколько посильнее нас», — предположил 13-й. «Или вы не рассчитали численность Мерхна? Но ведь если наши предположения верны, ящерицы всегда точно знают, что сил в системе достаточно для отражения нападения», — ответила Алиса. «Не похоже, чтобы они ошибались. Если только их не смутило что-то очень неожиданное, из-за чего они закрыли точку перехода на несколько секунд позже», — задумчиво произнес 13-й. «Ты имеешь в виду нас?» «Не каждый день из системы Мерхна появляются человеческие корабли». Алекс подошел к сфероиду карты, развернутому тактическим анализатором. «Вот и они!» — 13-й указал на одинокую точку немного в стороне. «Как всегда рядом и, как всегда, прикинулись мертвыми!» — он ухмыльнулся. «Видимо, эта черта у всех ящериц вселенной общая». 30 секунд до выхода корабля Мерхна на дистанцию эффективного удара», — доложила Алиса. «Что будем делать?» Алекс мгновение смотрел на неподвижный корабль ВЗ и вдруг решительно произнес: «Курс на корабль ящериц, самый полный ход, всю энергию на щиты передней полусферы». Пальцы Алисы запорхали над сенсорами управления. «Алекс, что ты задумал?» «Хочу проверить одну загадку», — уклончиво ответил он. «Следи за ними очень внимательно». «Они не подают признаков жизни», — Алиса не сводила взгляда с приборов. «Алекс, мне страшно, мы даже не знаем, выдержат ли щиты их удар». «Отличная мысль», — удумывался 13-й, — «заодно и проверим». Алиса подозрительно посмотрела на него, но ответить не успела. Индикационное пространство ожило символами данных. «Корабль ВЗ сканирует нас», — сообщила Алиса, наблюдая запуск двигателей. В следующие секунды эскадрилья Мерхна заложила крутой вираж и устремилась к кораблю ВЗ, быстро разворачиваясь полукольцом. «Очень интересно», — хмыкнул 13-й. «Алиса, сбрасывай скорость и пропусти вперед Мерхнов». «ВЗ набирает скорость», — посмотрела на приборы Алиса. «Идут в режиме максимального ускорения». Через несколько секунд эскадра Мерхна пронеслась мимо русского сразу со всех сторон, пропустив человеческий крейсер через середину своего построения. Русский разошелся с ним в считанных метров. «Мальчики умеют летать», — оценила Алиса. «Если, конечно, у них вообще есть мальчики и девочки». Резкий всплеск помех перебил ее. Аппаратура Сибирякова-младшего вспыхнула многочисленными сигналами. «За ними, быстро!» — воскликнул Алекс. «Постарайся не отстать!» Алиса подала на двигатели полную мощность, и русский рванулся вперед. Чебурашка весело пискнул. Максимальное ускорение всегда вызывали у него одобрение. С точки зрения мышонка, людям стоило бы поучиться передвигаться побыстрее, особенно пешком. Вот, например, 1,5 километра, всего-то 5 секунд лета, а они пока дотопаются, выспаться можно». Крейсер на полном ходу мчался сквозь черную пустоту космоса, медленно сокращая расстояние до корабля в УЗИ. «Алекс, они нагоняют его гораздо раньше!» — Алиса покачала головой. «Это максимальная скорость, на которую мы способны». 13-й посмотрел на хронограф. «Этого хватит, осталось 5 секунд». Он кинул на обзорный экран. Дистанция между ВУЗЭ и Мерхнами стремительно сокращалась, но настигнуть беглеца преследователи не успели. Подрагивая вывороченным наизнанку пространством, рядом с кораблем ВУЗЭ возникла точка перехода. Корабли Мерхнов начали сбрасывать скорость. «Мерхны меняют курс», — доложила Алиса. «ВУЗЭ уходит на максимальном ускорении». «Идем к точке перехода», — приказал Алекс. «Постарайся успеть. Думаю, нам лучше не проверять местных жителей на предмет миролюбия. Кто знает, по какому принципу закрывается переход». К тому моменту, когда русский подошел к порталу, половина эскадры Мерхна уже покинула систему. На человеческий крейсер по-прежнему не обращали внимания, и серый матовый шар нырнул в переход, аккуратно вклинившись в колонну чужих кораблей. На другой стороне перехода системы, обзоры и навигации привычно ушли в перезагрузку, и несколько секунд крейсер шел вслепую. Так и столкнуться недолго, Алиса недовольно поморщилась. «Ничего не видно, а ведь мы идем в строю». Обзорные экраны вспыхнули, и три пары глаз одновременно бросили на них взгляды. Навигация еще не выдавала данных, но и так было ясно, что они оказались в той же самой системе Мерхна. Корабли чужих, прошедшие через переход вместе с русским, аккуратно обошли крейсер и взяли курс на общее скопление флота, быстро растворяясь в огромной массе кораблей. «Нас сканируют», — Алиса посмотрела на данные приборов. «Кто?» «Не знаю», — она пожала плечами. «На этот раз к нам никто не приближается. Но сигнал очень мощный идет из центра системы». «Что ж, давай подождем», — решил Алекс. Сканирующий сигнал прекратился очень быстро, однако на этом все и закончилось. Похоже, вернувшиеся гости никого не интересовали. «Что будем делать?» Алиса вылезла из пилотского кресла и подошла к Алексу. Она обняла его за шею. Сидящий на плече Чебурашка демонстративно медленно отодвинулся, освобождая место для ее руки. Левое плечо друга всецело являлось его собственностью. Мышонок строго следил, чтобы никто об этом не забывал. «Нахал!» — заявила ему Алиса. Мышонок коротко пискнул, сообщая, что понятия не имеет, о чем идет речь. Для подтверждения своей позиции он отвернулся от нее и принялся разглядывать изображение системы на обзорных экранах. Алиса выпрямила пальчики и осторожно поднесла его к мохнатому комочку, пытаясь дотронуться до Чебурашки, пока тот не видит. Но едва до цели осталось пара сантиметров, как мышонок громко пискнул, давая понять, что он в курсе любых посягательств и поползновения на его ушастую личность, и развернулся к ней. «Так нечестно!» — Алиса посмотрела на 13-го и надула губки. «Ты ему подсказываешь?» «Нет!» — он негромко засмеялся. «Ты слишком громко думаешь, он просто слышит». «Ладно, ладно», — Алиса посмотрела на Чебурашку. «Я все равно до тебя доберусь», — пообещала она мышонку и прижалась к Алексу. «Так что мы будем делать?» «Долететь до дома на своем гипердвигателе шансы успешно стремятся к нулю», — ответил 13-й. «Поэтому воспользоваться таким вариантом мы всегда успеем». Он немного помолчал. «Думаю, стоит остаться здесь на какое-то время. Раз ВУЗЭ натравливают мерх, но на всех подряд, то это нападение не будет последним. Предлагаю попробовать повторить нашу вылазку. Возможно, в очередной раз мы окажемся в нашей галактике, и у нас появится шанс добраться до своих или Дельфи. А если таких же, как мы, цивилизаций, над которыми ящерицы ставят свои эксперименты сотни...» Алиса подняла голову и посмотрела на него. «Что, если мы не будем попадать в свою галактику вообще?» «Ну, сюда-то мы как? Мы можем вернуться? В крайнем случае, прыгнем отсюда и будем надеяться на удачу». «Как ты догадался, что Мерхны бросится на корабль ВЗИ?» В глазах Алисы загорелось любопытство. «Не то чтобы догадался, но одна мысль у меня была», — ответил 13-й. «И мне надо было ее проверить. Смотри, всегда, когда ВЗИ незадолго перед атакой Мерхнов появляется в какой-нибудь системе, они ведут себя одинаково, предупреждают о нападении и после этого полностью игнорируют все вопросы, просьбы, сигналы и вообще не подают признаков жизни. И так до самого окончания сражений. После этого они уходят. Мы всегда приписывали это их высокомерию и снобизму. В то же время, как мы могли убедиться, мерхны при неизвестных нам обстоятельствах нападают на ВЗ. И те отрывают точку перехода, чтобы от них избавиться. Что наводит на мысль о том, что ВЗ уверены в трех моментах. Первое. Им не справиться с мерхнами, и они даже не пытаются этого сделать. Второе. Они знают, что меркны гарантированно прекратят бой и уйдут в портал. Третье, ящерица на 100% знает, что только что привязанные в систему меркны не нападут на их корабль, но отправятся громить систему или флот ее защищающий. Возникает вопрос, почему вузеи в начале атаки уверены в своей безопасности? Что если они прикидываются мертвыми не только в силу своего высокомерия? Вдруг именно это и дает им гарантию того, что механоиды не бросятся на них? Вот мы и проверили эту догадку. Едва корабль вузеи начал нас сканировать, как меркны изменили курс и атаковали его. Он ведь был гораздо ближе флота защитников той системы. Вот так все просто, нахмурилась Алиса. Но почему меркны сейчас не обращают на нас внимания и в то же время атакуют наши системы? И та девочка, Лани, вспомни ее рассказ. Меркны бросились на вузы без всяких причин. Никто не говорит, что все так просто, покачал головой 13-й. Это лишь предположение. Например, ящерицы могли сканировать висящего в космосе человека и тем самым привлекли к себе внимание механоидов. Оборудование пилотского скафандра не в состоянии зафиксировать факт сканирования. Или существует некий предел расстояния, при уменьшении которого сканеры меркно засекают жизнь или какие-то неотключаемые процессы внутри даже обесточенных кораблей ВЗИ. Кроме того, во всех случаях нападения меркнов на наши системы мы первыми открывали огонь. Возможно, они лишь защищались. А быть может, тут дело в чем-то другом. Но нас, как видишь, не трогают, и в этом ключ к разгадке, я уверен. Но что именно это означает, я пока понять не могу. Мы что-то упускаем, но вот что? Над этим предстоит подумать. Он улыбнулся и поцеловал ее в щеку. Волосы Алисы вспыхнули яркий золотой. Потом подумаешь, она плавно прижалась к нему всем телом. Предлагаю взять небольшой перерыв, раз до нас никому нет дела. Роскошный водопад ее волос внезапно стал белым, словно снег, и голубые глаза сверкнули ярко-зеленым огоньком. Алиса мягким движением протянула ладошку к мышонку, сгоняя его с могучего плеча. «Лети, займись чем-нибудь долгим, конкурент!» — мелодично засмеялась она. Чебурашка насмешливо пискнул, и серая пластина еще мгновение назад, бывшая мохнатым комочком, стремительно взвелась под потолок. Мышонок сделал круг и, отдав команду на открытие дверей, вылетел из помещения. Людям понадобилось погреться друг об друга. Он не против, даже наоборот, они греются слишком редко. И как друг при этом умудряется всегда оставаться таким теплым? Сам Чебурашка считал, что работать над аккумуляцией энергии надо почаще. Вот как он, например, пользуется любым удобным случаем. Конечно, далеко не всякую энергию собирать комфортно, но так как друг всегда теплый, эта проблема давно отошла на второй план. Так что пусть греются, а он пока с удовольствием поболтает с Актинией. Можно попросить ее попереливаться разными цветами, если, конечно, она не спит. А то с просонью у нее это не всегда получается. В рубке управления Алиса закончила долгий поцелуй и немного отстранилась от Алекса. Может, вот так? Снежно-белые волосы вдруг приняли темно-каштановый оттенок, и длинные прямые пряди превратились в густые волнистые локоны. «Тебе не стыдно? Война кругом!» 13-й сделал очень серьезное лицо. «Жутко стыдно!» — вздохнула Алиса и снова прильнула к нему. Она сделала недовольное лицо и положила ладони ему на грудь. Ее ногти приняли оттенок волос, и Алиса легонько посыгла ими черную матовую поверхность бронекомбинезона. «Когда же уже ты признаешься мне, как снимается эта штука?» Русский висел в системе мерк на 7-е сутки. За первые 3 дня крейсеру удалось еще 2 раза нырять вместе с механоидами в открывающиеся поблизости точки перехода, и оба раза ситуация повторялась практически один в один. Неизвестная галактика, неизвестный военный флот, неизвестные координаты. Едва лишь русский выходил из точки перехода, корабль ВЗ начинал сканирование крейсера, чем провоцировал немедленную атаку механоидов. Ящерицы спасались бегством. Открывалась точка перехода, и русские вместе с кораблями меркно возвращались обратно. В системе механоидов хозяева по-прежнему игнорировали одинокий человеческий крейсер. В последующие 4 дня обстановку вполне можно было назвать неизменившейся, если бы не одно отличие. Точки перехода на окраинах системы стали открываться гораздо реже. Время их существования стало настолько короткими, что ни один из маленьких юрких кораблей механоидов не успевал дойти до портала. В конце концов, порталы перестали открываться совсем. Алиса закончила танцевальное занятие и теперь сушила полотенцем волосы после душа. Использовать для этих целей техтехнику она не любила, поэтому огромные полотенца на борту русского водились в изобилии. Алиса отправила в приемник блока стирки третье полотенце подряд и провела по волосам рукой. «Пойдет. Остальное высохнет само». Она постояла секунды перед открытым платяным шкафом. Соблазн влезть в повседневный комбинезон или во что-то более сексуальное был велик. Однако крейсер все еще находился в боевой обстановке, и она со вздохом потянулась к замку системы хранения и обслуживания снаряжения. Индикаторы моргнули зеленым, и стена из прозрачной стали скользнула вниз, открывая хозяйке доступ к стойке с гермокомбинезоном. Алиса быстро оделась. Вещество гермокомбинезона, пришедшего в стандартное обслуживание и биологическую обработку, еще хранило легкое тепло. Швы заплавились, быстро подгоняя снаряжение по фигуре. И Алиса придирчиво осмотрела свое отражение в зеркале. С отключенным гермошлемом вполне приемлемо. Она немного подумала и ввела короткую команду в невидимую глазом консоль управления на внутренней стороне левого предплечья. На гермокомбинезоне появилось глубокое декольте. «Да, так намного лучше», — улыбнулась Алиса и направилась в рубку. 13-й сидел за пультом управления огнем. На его плече восседал Чебурашка. Перед ним на пульте лежали три перевернутые кофейные чашки. Алекс ловко переставлял чашки, очень быстро меняя их местами. Повторив эту процедуру раз в 8-10, он остановился. «Где?» — коротко спросил он. «Фьють?» — также коротко пискнул мышонок. 13-й поднял одну из чашек. Под ней оказался небольшой шарик плазменной гранаты. «Веселитесь?» — поинтересовалась Алиса. «Угу!» — кивнул Алекс. «Какой счет?» «79-16 в его пользу». «Сдавайся!» — Алиса хихикнула. «У тебя нет шансов!» — она подошла к ним поближе. «Как он выигрывает? Успевает проследить за чашкой или чувствует гранату?» — поинтересовалась она. «Не признается!» — улыбнулся 13-й. Алиса посмотрела на обзорные экраны. «Ничего нового!» — она перевела взгляд на 13-го, снова увлеченно переставляющего чашки. «Ничего!» — подтвердил Алекс и обратился к мышонку. «Где?» — Чебурашка пискнул, и 13-й поднял чашку. 80-16! — улыбнулась Алиса. «Любимый, перестань мучить гранату, сегодня тебе его не догнать!» «Он жульничает!» — заявил Алекс. Мышонок возмущенно пискнул. «Ладно, твоя взяла!» Вздохнул 13-й и почесал пальцем мохнатый комочек. Чебурашка довольно заурчала. «За прошедшие сутки не было ни одного случая открытия точки перехода», — подытожила Алиса. «Вы, Зей, начали бояться рисковать своим здоровьем?» «Похоже, мы задали им загадку», — усмехнулся Алекс. «Интересно, что они с этим будут делать? Что-то мне подозрительно». «Радует, по крайней мере, что какие-то системы сейчас живут спокойно». «Если порталов больше не будет, у нас остается только один способ вернуться домой», — погрустнела Алиса. «И он очень ненадежный». «Но лучше, чем просидеть тут всю жизнь», — 13-й прищурился. «Хотя я не думаю, что Вэзэй так просто откажется от своей любимой игрушки. Судя по старым боевикам, мир так спасти нельзя, слишком просто. Как ты думаешь, зачем они провоцируют эти нападения? Да еще подвергая риску самих себя». «Не знаю», — пожала плечами Алиса. «Может быть, они просто больные психи?» «Интересная версия», — 13-й улыбнулся. «Когда будем улетать?» Алиса уселась в пилотское кресло и завозилась с сенсорами, вводя какие-то команды. «Вот, смотри, я рассчитала два оптимальных курса. Один до пространства Дельфи, тут на одну остановку меньше, но до Солнца еще далеко. Другой до Эпсилона Эридана, одной остановкой больше. Ее удастся сделать в нейтральной системе, но все равно она пограничная с пауками». Она виновато посмотрела на Алекса. «Я сделала все, что могла. Шансов очень мало. Компьютер дает 2,7% на то, что мы пройдем все остановки незамеченными». «Нормально, в два раза больше, чем нужно», — философски заметил 13-й. «Полетели к Дельфи. Так безопаснее, я надеюсь». Алиса вывела русский в зону запуска гипердвигателей и, установив программу прыжка, коротко вздохнула. «Ну, поехали». Она коснулась сенсора. Алиса нахмурилась. «Что за ерунда?» «Что происходит?» — поинтересовался Алекс. «В том-то и дело, что ничего», — озадаченно ответила Алиса. «Мы не прыгнули». Она принялась возиться с сенсорами системы управления. «Может, с Актинией что-то не так?» — предположил 13-й и послал мышонку вопросительный образ. Серая тряпка рванулась в воздух, но на лету превращаясь в натянутую, словно струна, пластину, и вылетела из рубки, ловко открыв люк за считанные миллиметры до столкновения. Через несколько секунд мышонок уже сообщил другу, что находится рядом с Актинией, и с ней все в полном порядке. «Че говорит, Актиния в норме», — сказал тринадцатый. «Ничего не понимаю, «У нас все системы исправны, и гиперпривод запускается как положено, но прыжка нет. Мы просто стоим на месте, и все, ничего не происходит. Попробуй еще раз». «Я уже 6 раз попробовала, безрезультатно», — тряхнула головой Алиса. «Ладно, раз сейчас ничего не выходит», — пожал плечами Алекс. «Попробуем позже». Он посмотрел на обзорные экраны, демонстрирующие вид на систему Мерхнов. «А пока давай посмотрим поближе на обитель наших молчаливых хозяев». «Не поняла», — озадаченно нахмурилась Алиса. «Мне вернуться поближе? Поближе к центру». Тринадцатый коснулся сфероида карты, зажигая отметку прямо в его центре. «Раз мы уже здесь, надо разглядеть все как следует. Андрей Андреевич будет в восторге». «А вдруг они нас не пустят?» — засомневалась Алиса. «Или вообще чего доброго сожгут?» «Но раз не сожгли до сих пор, значит, шансов у нас прогуляться по этой системе побольше, чем вернуться домой». Тринадцатый сделал короткий жест. «Поехали. Неужели тебе не интересно?» «Как скажешь, любимый». Алиса расправила длинный водопад темных волос и закинула их за спину, после чего за пару мгновений приняла свой любимый образ принцессы. Она положила руки на элементы управления крейсером, и серый матовый шар поплыл к центру чужой системы. «Ты делаешь замеры?» – спросил Алекс. «Всем, чем только могу». Алиса посмотрела на индикаторное пространство. «Аппаратура Андрея трудится вовсю, только данных совсем немного. Мы тут ничего не в состоянии просканировать, их защита непроницаема. Фиксируем только различные поля и излучения. Остается надеяться, что ему эти записи скажут гораздо больше, чем мне». Тринадцатый молча кивнул, не сводя глаз с экранов. Русский входил в плотное скопление флота механоидов. «Вот это да!» – ошарашенно воскликнула Алиса. «Согласен!» – хмыкнул Алекс. Неподвижные корабли Мерхна, висящие на пути русского, аккуратно смещались в стороны, уступая дорогу крейсеру, а те, что шли встречным курсом, меняли траекторию полета, обходя человеческий корабль. Едва только русский проходил мимо, механоиды возвращались к своим делам, мгновенно теряя к крейсеру всякий интерес. «Довольно загадочная вежливость», — оценила Алиса. «Может, мы в такой манере и на планету приземлимся?» «Не приземлимся», — качнул головой тринадцатый. «Почему?» «Для того, чтобы приземлиться на планету, требуется как минимум сама планета», — ответил Алекс. «Но тут же целых...» Начала говорить Алиса, но он жестом прервал ее. «Смотри!» Тринадцатый быстрым движением вывел на экране увеличенное изображение всех 4 солнц. «Не может быть!» – изумилась Алиса. «Так все они...» «Искусственные!» – подтвердил Алекс. «Это даже не планета. Это больше похоже на огромные заводы или фабрики. И взгляни, как четко рассчитано соотношение орбит». Люди смотрели на экраны, разглядывая от открывшиеся глазам зрелище. Вокруг каждого из 4 солнц с равными интервалами и в строгой последовательности вращались по 4 искусственные планеты. Огромные шахты, шары, словно были идеально выточены на колоссальном станке великим мастером. Чернильно-черная поверхность планет, будто покрытая тефлоном, не имела атмосферы, была испещрена геометрически правильным рисунком, нечто вроде одноцветной мозаики. Время от времени различные сегменты мозаики раскрывались, то выпуская в космос очередной корабль, то принимая внутрь планеты, заходящие на посадку. Вокруг планет состоял нескончаемый рой из кораблей строго определенного класса. «Тут, похоже, занимаются нашими старыми знакомыми». Тринадцатый указал на одну из планет-фабрик, окруженную малыми кораблями Мерхна. «И здесь тоже», — Алиса смотрела на другую планету. «А вот тут уже кто-то побольше», — она перевела взгляд дальше. «Я думаю, планета получает энергию непосредственно от своего Солнца. Не случайно у них такое покрытие на поверхности. И, видимо, Мерхны четко рассчитали количество потребляемой энергии. Все Солнца одинаковых размеров, везде равное количество планет. Неужели науке под силу такое?» «Более того, эта система полностью искусственного происхождения». Тринадцатый внимательно разглядывал сфероид карты. Все Солнца движутся вокруг одного центра массы, географически находящегося в геометрическом центре системы. И в этом центре что-то есть. Он отвернулся от карты и посмотрел на Алису. Вот туда нам и надо. Давай подойдем ближе. Алиса направила крейсер в указанную точку. Корабли меркнув по-прежнему освобождали русскому дорогу, и она увеличила скорость. Когда до центра системы оставалось всего 3 миллиона километров, русский словно пересек невидимую границу и неожиданно выскочил из бесконечного скопления кораблей чужих. Экипаж человеческого крейсера молчаливо смотрел на экраны. В самом центре системы одиноко вращалась небольшая космическая станция, вокруг которой не было ни единого корабля. Глава 9. Брачный период. Судно геологической разведки деловито обшаривало окраину астероидного поля, словно пчела, осматривающая цветочный луг. Небольшой кораблик зависал над очередной каменной глыбой, делал скан пробы, анализировал результаты и переходил к следующему астероиду. Необходимая рутина, которая к тому же весьма неплохо оплачивается, учитывая надбавку за риск работ в нейтральных системах. Пока геологи возились пробами, оператор системы связи коротал время за беззлобной перебранкой со своим коллегой, состоящего неподалеку патрульного фрегата. «А я тебе говорю, что это чепуха», — не унимался пожилой геолог. «Ты, может, и храбрый вояка, но в танцах соображаешь слабо. Пара номер 4. Ха! Не видать им финала, как своих ушей». «И все же, уважаемый Нилкат, вы ошибаетесь!» Голограмма молодого человека в форме патруля погрозила ему пальцем. «У них есть все шансы не только выйти в финал, но и претендовать на чемпионский кубок. Вы видели их последний этюд пируэтов? А как они исполнили парный баллон Митси, то может зависнуть в воздухе дольше. Уж точно не ваши любимые Руби и Рэнди!» «Мал ты еще!» — солидно покряхтел пожилой. «Не зришь в корень. Вот, помяни мое слово. Вылетит твоя четверка завтра в полуфинале. Дети они еще. Мало того, что сыровата школа, работать над ней работать, так еще и в фирже, ну, никакой женственности. В танце грация — сила». «И что же, может, их теперь вообще на площадку не выпускать?» — не сдавался патрульный. «Пусть дома посидят, пока у партнерши не отрастет чего надо». «Зато у них скорость, обзавидуешься, и движения отточены получше ваших фаворитов». Седой снисходительно улыбнулся, вращая молодому коллеге юношескую запальчивость. «Ну зачем же в крайности? Пусть танцуют, набираются опыта, лет через 5 наступит самое их время». «Что, через 5 лет?» — возмутился молодой радист. «Да они послезавтра станут чемпионами, вот увидите. И никакие Руби и Рэнди им не конкуренты. Вспомните сегодняшнюю оценку в обязательной». Вспышка красного индикатора прервала его возмущенную отповедь. Он коснулся сенсора, выводя сообщение на соседний экран. «Лента! Я невидимка 4!» Над экраном вспыхнула голограмма пилота разведкорабля. «Наблюдая на радарах множественные отметки, цель групповая, движется встречным курсом, на запросы не отвечает. Время выхода на дистанцию лучевого удара 27 минут». Оператор ткнул пальцем в сенсор боевой тревоги, и на другой стороне экрана пожилой радист вздрогнул от звука внезапно взрывания. Капитан фрегата оказался на мостике меньше через минуту. Приняв доклад от разведчика, молодой офицер быстро оценил обстановку и коротко распорядился, глядя в экран на пожилого геолога. «Передайте капитану Белзу приказ немедленно свернуть работы и на полном ходу возвращаться в поселок. Вас проводят истребители». Геолог поспешно закивал и отключился. «Связь с эскадрой», — приказал капитан радисту и обернулся к изображению пилота разведкорабля. «Смените позицию, лейтенант. В бой не вступать. Поле преломления не снимать. Вести наблюдение, докладывать каждые 2 минуты». «Есть связь с эскадрой», — доложил радист. «Внимание эскадре. Я Лента. Обнаружу флот противника. Эскадрилья шмелей. Сопроводить гражданское судно в лагерь. Остальным кораблям атакующий ордер. Идем на сближение с разведкой». Он перевел взгляд на радиста. «Отправить срочное донесение в штаб патруля». Патрульная эскадра развернулась и в боевой порядок и устремилась навстречу врагу. На экранах системы связи вновь возникло изображение пилота разведывательного корабля. «Лента, я невидимка 4. Есть идентификация целей», — доложил разведчик. «Это метеоритный поток. Огромнейший. Я не могу определить его протяженность. Своими силами нам его не пережечь». «Скорость потока», — спросил капитан фрегата. Он достигнет поселка через 94 часа. Капитан вновь посмотрел на радиста. Экстренный канал связи с оперативным дежурным департамента безопасности Содружества. Густые строки еженедельные. Сводки шли по голографическому экрану нескончаемым потоком, перемежаясь окнами видеоизображений. Савельев поставил воспроизведение на паузу и потер уставшие глаза. Объем ежедневной информации, требующей личного ознакомления, неуклонно росли от недели к неделе. Надо бы зайти к медикам, пусть поколдуют с глазами. Да все руки не доходят, всегда находятся дела поважнее. В результате глаза болят уже неделю. Савельев несколько раз моргнул, прогоняя усталость. Ладно, сегодня уже не до этого. На завтра он обязательно зайдет к врачам, в крайнем случае послезавтра. Он отключил паузу и вновь углубился в чтение. Одно время ученые советовали загонять всю информацию в мемокристалл и принимать гипнограмму. Этот способ сильно экономил распорядок дня, но от него быстро пришлось отказаться. Записанная одним куском в мозг информация воспринималась как само собой разумеющееся, что в разы замедляло анализ различных фактов и особенно мелочей. Последовательная картинка событий складывалась не сразу. Случалось, что аналитик обращал внимание на важную деталь спустя день или два. Незначительный, в общем-то, промежуток времени для гражданской жизни, но не для работы служб по разведке и контрразведке, где счет часто шел на часы и минуты. Поэтому в Департаменте безопасности Содружества пользовались проверенным методом принятия информации, читали глазами. Что-то привлекло его внимание. Савельев остановил информационный поток и еще раз перечитал нужные строки. Сводка о прогулочных полетах в космосе – один из широко распространенных способов отдыха. Война не смогла уничтожить в людях стремление к прекрасному. Непродолжительное путешествие среди звезд и бесконечной темноты по-прежнему оставалось популярным досугом. Ежедневно сотни тысяч человек запрашивали в ДБС разрешение на прогулочный маршрут и получали ситуационную оценку безопасности космического пространства. Большинство маршрутов не удалялось далеко от военных баз и находилось в безопасных секторах системы. В случае обнаружения приближающейся атаки на систему, все гражданских успевали оповестить заранее. Определенную группу риска составляли только любители глубоких полетов. Очень редко, удаляясь от рекомендованных секторов, они выходили на окраины систем и становились жертвами разведчиков инсектората. Впрочем, такое было все же исключением. Разведывательные корабли никогда не снимали полей преломления, информация, добываемая их оборудованием, была многократно полезнее показаний, захваченных в плен обычных гражданских людей. А демаскировать себя означало сразу попасть под удар патруля, что для хрупкого разведывательного корабля было верной смертью. Разведчики пауков нападали лишь в крайних случаях, когда такой вот самоуверенный турист натыкался на их корабль практически в упор. Гораздо чаще приходило оповещение о приближающемся нападении, и выяснялось, что своевольные путешественники не успевают покинуть опасные сектора. Тогда за ними приходилось посылать высокоскоростные корабли патруля, чтобы успеть эвакуировать хотя бы людей, бросив прогулочное судно на месте. Хорошо, что подобных любителей экстрима было немного. Самым заядлым из них держали под особым наблюдением. Савельев внимательно вчитался в сводку. За минувшую неделю в полку любителей рискнуть произошли обычные изменения. Кто-то выпал, вероятно, нахлынувшие деловые или семейные проблемы не позволяли влетать. Такое бывало часто, эти скоро вернутся. Кто-то присоединился к списку, что тоже не редкость. Подавляющее большинство таких новоявленных экстремалов отсеется после первого предупреждения о приближающейся атаке, заставшего их в открытом космосе вдали от безопасных секторов. Они получат такие эмоции, что на какое-то время прекратят космические полеты вообще. Все это уже бывало за годы войны, ничего нового. Так что же его зацепило? Что показалось странным? Савельев нахмурился и вновь перечитал сводку. Внезапно он понял, что привлекло его внимание. В длинном списке любителей погулять далеко, среди новоявленных путешественников одно имя было ему знакомо. Этого человека полторы недели назад его ребята подобрали в системе Вороциона, единственный выживший после налета пауков. За прошедшую неделю ежедневно выходит в космос. Довольно длительная прогулка с четырьмя остановками посреди космоса. Маршрут всегда один и тот же, остановки приблизительно в одних и тех же местах, где вокруг только вакуум, продолжительность от 40 минут до часа. В заявке на полет пишут, что созерцание Вселенной предписано ему врачами. Помогает избавиться от последствий пережитых. Савельев вывел на соседний экран отчет по событию на проционе и запись рассказа Рума о произошедшем. Ничего конкретного. Инсы напали внезапно. Никто ничего не успел понять. Кто-то подал сигнал бедствия. Рум находился в шахте, вместе с остальными побежал к спасительным капсулам. Человек он тучный, неспортивный, бежал медленно, надышался угарным газом. Начался обстрел, возник пожар, сегментарная разгерметизация. До аварийного отсека едва добрался, вокруг никого. Взял одну из двух оставшихся капсул и покинул шахту. Вскоре после отстрела капсулы потерял сознание, очнулся посреди космоса, где и был подобран патрулем через 3 часа. Был доставлен в больницу Центра спасения в космосе на кольце Марса. По отчетам врачей выходило, что физически он не пострадал. В основном психологические травмы, не внушающие опасения. Савельев хмыкнул. Кто поймет этих докторов? Сам бы он никогда не подумал, что человека, проведшего в ужасе почти 4 часа в тесной спасательной капсуле посреди черной бездны, кишащего жаждущими крови инсами, только что взорвавшими его шахту и убившими его товарищей, врачи будут лечить прогулками в космосе. Конечно, медикам-то оно виднее, но не случилось бы чего с мужиком. Савельев хорошо помнил, как, вернувшись из командировки в горячую точку, шел по улице. Когда где-то в переулке дорожные строители включили отбойный молоток, он влетел в ближайшие кусты меньше, чем за секунду. Он усмехнулся от воспоминаний и тронул сенсор, вызывая помощника. «Слушаю вас». Голограмма системы внутренней связи вспыхнула изображением парня лет 25 в униформе ДБС. На прошлой неделе в системе «Парацион» диверсионными подразделениями инсектората были уничтожены несколько шахтерских партий нелегалов. Нам тогда удалось спасти одного человека, его имя Кимл Рум. Сейчас ему медики прописали длительные космические прогулки. Свяжитесь с его лечащим врачом и уточните, не ошибка ли это. Рум ходит довольно глубоко. Он человек одинокий, в случае чего ему будет некому помочь. Задача ясна? Так точно, произнес помощник. Но я думаю, что гражданин Рум справится. У него твердый характер. Вы с ним знакомы, заинтересовался Савельев? Нет, помощник улыбнулся. В дни освобождения кольца Марса от корпорации про него много писали на информационных порталах. Мне тогда 15 лет было. Рум был арестован особым управлением за активную антикорпоративную деятельность и приговорен к морализации. Его, жестоко избитого, освободили в числе тех, кого спасли прямо из-под уровней с морализаторами, когда их персонал разбежался. Вы разве не помните? Нет, покачал головой Савельев. Тогда было не до этого, и там были 1000 людей. И все же свяжитесь с его врачом на всякий случай. Есть. Савельев немного помолчал и добавил. Как себя чувствует ваша жена? Как прошли роды? «Все очень хорошо», — заулыбался помощник. «Я сегодня разговаривал с ней и видел сына. Такой серьезный!» — он смутился. «Мы назвали его Андреем в честь великого Серебрякова. Мы надеемся, что он станет крупным ученым, когда вырастет». «Когда врачи разрешат им покинуть аэродром, возьмите 3-дневный отпуск», — сказал Савельев. «Больше дать не могу, к сожалению, обстановка сейчас сложная. Это пока все». «Большое спасибо», — обрадовался парень. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Голограмма погасла. Савельев улыбнулся, вспоминая, как сам 2 года назад забирал из роддома жену и ребенка. Сынишка оказался очень крикливым и карапузом. Совет тогда в приказном порядке отправил его в отпуск на неделю, но уже на 3-й день Савельев был на службе. Инсы напали на одну из научных экспедиций. Он вывел на экран личное дело Рума. Кимл Рум, 42 года, координатор по образованию. Окончил Марсианский университет управления координацией. После выпуска работал на Марсе в одной из небольших шахтерских компаний. Имел жену и 2 детей. Вел активную антикорпоративную деятельность. Объединил и возглавил оппозиционеров на своем предприятии. После разоблачения Арториуса требовал суда над ним и расформирования корпорации. Когда Арториус добрался до кольца Марса и установил жесткую диктатуру, был схвачен вместе с женой и близкими друзьями-подпольщиками и приговорен к морализации. Всех, кроме него, морализовали практически сразу. Дети погибли во время отключения подачи кислорода в Марс-Сити. Руму достался следователь-садист. Его долго и жестоко пытали, часто избивали. Он был освобожден практически из морализатора, окровавленный, со следами жестоких пыток на теле и лице, в полубессознательном состоянии. За его лечением наблюдала половина Марса. Многие помнили его разоблачительные статьи, которые подпольщики выкладывали в сети с риском для жизни. После выздоровления работал координатором в различных шахтерских космических партиях. К политике не вернулся, вторую семью так и не завел. Жил обособленно, новых друзей не нажил. На последнем месте службы проработал около 3 лет. Все отзывы положительные. Согласно его рассказу, в системе Парацион, вопреки запрету, их партию поточил руководитель, некто гражданин Карс. Рум был против, но по итогам общего голосования оказался в меньшинстве. Судя по всему, спасся он чисто случайно, ему просто повезло во второй раз в его нелегкой жизни. Как пауки могли пропустить его капсулу? Они хозяйничали в системе почти 4 часа, уничтожили всех, но одну капсулу все же пропустили. Савельев снова вызвал помощника. Подготовьте данные обо всех шатерских партиях, погибших в системе Парациона, в тот день, когда удалось спасти гражданина Румма. Меня интересуют спасательные капсулы, которыми были снабжены их суда. В том числе результаты подробного осмотра капсул самого Румма. Особое внимание обратите на особенности модификации. Возможно, в ее конструкции есть что-то, затрудняющее паукам ее обнаружение. Свяжитесь с аналитическим центром Серебрякова и экспертной группой флота. Пусть они помогут, чем смогут. Если есть хотя бы малейшая причина, кроме везения, по которой эта капсула не была обнаружена десантом и секторатом, мы должны ее знать. Действуйте. Есть. Помощник отключился. Савельев закрыл файлы по РУМ и продолжил чтение сводки. Вскоре система связи вспыхнула голограммой спецканала. «Саня, привет!» Тихонов глядел устало, но голос его был бодрым. «Привет!» — ответил Савельев. «Не спал?» Тихонов коротко кивнул. «Некогда». «Знакомо», — согласился Савельев. «И есть что про Алекса?» «Пока ничего». «У меня тоже», — Савельев поморщился. «Дельфи тоже только разводит руками. Ты читал мою записку?» «Читал. Не проще эвакуировать поселок?» «Невыгодно», — Савельев качнул головой. «Астероидное облако очень богато ресурсами, особенно ванадием и иридием. Даже если мы свернем целое шахтерское поселение, демонтируем шахты и оборудование, метеоритный поток полностью уничтожит важное месторождение. Промышленники зубами готовы за него держаться. Со мной уже половина совета пообщалась. Месторождение надо спасать». «Хочешь отстреливать метеоритный поток?» «Моих сил для этого недостаточно. Поток идет из центра галактики широким фронтом. Поселок попадает под самую плотную его часть. Мне очень нежелательно оттягивать туда крупные силы патруля с других секторов. Давайте пару линкоров и авианосец. Если они что-то пропустят, мы подчистим». «Хорошо, я организую для тебя специальный эскадр», — согласился Тихонов. «Когда они тебе нужны и как долго планируешь их задействовать?» «Согласно расчетам, поток будет у поселка через 92 часа. Мы подумаем, что основной рой пройдет за 40-50 часов. Я выслал к нему разведгруппу, на всякий случай». «Ожидаешь гостей?» – нахмурился Тихонов. «Есть предпосылки?» «Нет», – Савельев отрицательно качнул головой. «В том районе чисто. Системы дальнего обнаружения не нашли ничего подозрительного. Союзники тоже ничего не обнаружили. Но ты же знаешь, береженного Бог бережет». «Согласен», – кивнул Тихонов. «Командир эскадры будет поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным флота. В случае экстренной ситуации мы сможем отреагировать своевременно». «Значит, решили», — подытожил Савельев. «Виталь, ты когда с Андреем разговаривал крайний раз?» «Что-то он уже сутки со мной не связывался. Ничего не случилось? Может, Андреевичу хуже?» «Нет, у Андреевича без изменений», — успокоил друга Тихонов. «Четвертый сейчас занят. У него в заповеднике восстание каких-то червяков». Шестиметровая сороконожка, взметая фонтаны ядовитого песка, вылетела на поверхность и ударила на борт десантного корабля. Боевая машина вздрогнула от мощного удара, и башенка плазмоизлучателя стремительно развернулась в сторону атакующей твари. Излучатель коротко сплюнул, и чешуйчатое тело разорвало надвое, обдавая песок темно-зеленой крови и кусками рваной плоти. Четвертый секунду разглядывал изображение бьющихся в агонии половинок, после чего вышел в эфир. «Жетон! Я четвертый. Почему пропускаете эту дрянь?» «Я жетон один», — ответил молодой голос. «Никак нет. Мимо нас никто не прошел. Обстановка напряженная, но мы справляемся». «Я полагаю, мутанты проходят глубоко под слоем песка», — подал голос человек в гражданском скафандре с эмблемой африканского заповедника. «Датчики ваших людей не могут их засечь». В момент неожиданной атаки твари он инстинктивно забился в угол десантного отсека и теперь осторожно вылезал оттуда, боязливо поглядывая на обзорный экран, демонстрирующий дергающиеся в конвульсиях части многоногого тела. Четвертый посмотрел на ученого. «Вылезайте оттуда, уважаемый Нерл. Мутант не способен пробить броню десантного корабля. Даже такой страшный, как этот». Он ободряюще махнул рукой. «Что это за тварь, кстати?» замешкался Нерл. «Мне сложно вот так сразу привязать это существо к привычной для вас квалификации. Сохранилось крайне мало описаний видов, проживающих в песках до великой катастрофы. А вам оно ничего не напоминает из ваших прошлых воспоминаний?» «В наше время таких мерзких тварей не было». Четвертый склонил голову на бок, разглядывая труп. «Вроде сороконожки, только больно здоровые, с чешуей, да и ног маловато. Но они вроде во влажных местах жили». «Четвертый, я блесна», — ожил эфир. «Ваше приказание выполнено». Четвертый активировал шлем бронекомбинезона и кивнул ученому. «Пойдемте, профессор. Ребята поймали вашу зверушку». Нерл захлопнул лицевой щиток гермошлема и поспешил за высокой фигурой воина к выходному люку. Снаружи к десантному кораблю подходила группа спецназа. Один из бойцов управлял гравиплатформой, на которой отчаянно трепыхалось довольно крупное существо песочного цвета, стянутое поперек туловища силовым полем. Две усыпанные зубами пасти на плоской голове бессильно рвали зубами воздух, безуспешно пытаясь дотянуться до стоящих вокруг людей. Полутораметровый хвост, оканчивающийся острым шипом, яростно бил по платформе, мечась со стороны в сторону. Короткие мясистые лапы были поджаты под брюхо в ожидании малейшей возможности совершить прыжок. «Великолепный экземпляр», — оценил Нерл. «Превосходно, просто превосходно. Мы имплантируем ему комплексный маяк и сможем отслеживать его жизнедеятельность. Эта особь выглядит вполне конкурентоспособной, у нее есть все шансы выживать в течение достаточного длительного времени». Он отцепил от магнитных зажимов скафандр небольшой инъектор и сделал пару шагов в гравиоплатформы. «Господа», — замялся ученый, — «вы не могли бы несколько ограничить подвижность этого существа? Мне надо ввести имплант, но при такой агрессии...» Один из бойцов быстро выбросил руку и схватил тварь за хвост. Зверь пронзительно запищал, но не в силах сопротивляться мощи мускульных усилителей. Нерл торопливо приблизился к гравиплатформе и приставил инъектор к толстой шершавой коже твари. Раздался тихий щелчок, и сменившийся цвет индикатора инъектор возвестил об удачной имплантации. Профессор быстро попятился. «Все готово, господа, можете его выпускать», — произнес профессор и на всякий случай отступил за спины бойцов. Четвертый коротко кивнул оператор платформы, и та поплыла в пустыню, повинуясь дистанционному управлению. Метров 50 от десантного корабля оператор остановил платформу и снял силовое поле. Трепыхающаяся тварь, неожиданно лишившись оков, боком сорвалась с платформы и, неуклюже кувыркаясь, шлепнулась на песок. Зверь тут же вскочил на лапы и стремительно зарылся в бархан, оставив после себя на поверхности только быстро оседающее облачко песчаной пыли. «Вы закончили в этом районе, профессор?» — спросил четвертый. «Да-да», — ответил ученый, — «мы можем отправляться дальше». Четвертый отдал команду, и спецназ, отработанным маневром, принялся грузиться в десантный корабль. Он проследил за погрузкой и сделал шаг к посадочной аппарели, как вдруг песок под его ногами резко вздыбился, подбрасывая четвертого в воздух. Появившаяся из-под песка сороконожка мгновенно развернулась в сторону павшего человека и метнулась к нему, разводя для удара острые клыки-клешни, венчающие мощные жвала. Четвертый всем телом рванулся в сторону, пропуская тварь буквально в миллиметрах от себя, и вскочил на ноги. Клешни ударили в песок, и сороконожка, понял, что промахнулась, и загнулась всем телом, опираясь на клешни, словно на ноги, снова развернулась в сторону своей добычи и в стремительном прыжке ударила человека в живот. Четвертого отбросило назад, и тварь навалилась на него всем телом, стараясь вцепиться понадежнее. Острые клешни на голове и множество лап лихорадочно били в человека, пытаясь расчленить добычу как можно скорее. Но пробить бракомбинезон твари было не под силам. Четвертый оправился от падения и, включив режим мускульного усиления, резко оттолкнул от себя сороконожку. Раздался хруст ломающегося хитина, перекрываемый дребезжащим визгом боли, и тварь отбросила в воздух метр на два. Четвертый перекатился в сторону и вскочил на ноги, доставая плазменный пистолет. Сороконожка рухнула вниз, вновь издав крик боли, и попыталась зарыться в песок. Тварь закапывалась прямо на глазах с удивительной скоростью. Спустя секунду шестиметровое тело уже практически полностью нырнуло в песок, и в этот момент заряд плазмы навсегда переплавил тварь с песков в кипящую стеклянную кашицу. Четвертый убрал оружие и, наклонившись, стряхнул с ноги пару обломков хитиновых лап, плотно опутавших голень. Он жестом остановил спешащих к нему бойцов. «Все в порядке. Вылетаем». Четвертый поднялся на борт и скомандовал пилоту. «К жетонам». Десантный корабль поднялся в воздух и устремился вглубь пустыни. Четвертый опустился в кресло и провел рукой по животу, стирая с брони комбинезона капли темно-зеленой крови. «Где вы только насобирали такую гадость, уважаемый Нерл? Мне, право, очень жаль, Андрей Иванович. Все произошло так быстро. Я успел только испугаться». Он виновато смотрел на четвертого. «На самом деле, эти существа обычно очень осторожны и не нападают на группу людей, предпочитая охоту на других мутантов или друг на друга». Он поерзал в кресле и вздохнул. «Нам стоило огромных трудов отыскать это место 10 лет назад, когда создавался африканский заповедник. Большая часть песков континента мертва и не имеет никакой фауны. В этом районе на большой глубине имеются подземные воды. Их недостаточно для растительности, но животные-мутанты обитают именно тут. Они как-то приспособились к этой среде обитания, причем все немногочисленное разнообразие жизненных форм имеет несколько общих особенностей. Крупные размеры, холодная кровь, умение зарываться в песок на значительную глубину. Кроме того, все они хищники, питающиеся друг другом. При помощи имплантации следящего оборудования мы планируем изучить их более тщательно». «Значит, на группу людей они не нападают?» – уточнил четвертый с интересом, глядя на обзорный экран. Внизу было на что посмотреть. Десантный корабль приближался к месту настоящего побоища. В 3 метрах над поверхностью песка в 100 метров друг от друга висели 2 больших десантных корабля, образовывающие фланги боевого построения. Между ними через равные промежутки зависло еще 3 малых. Излучатели кораблей вели непрерывный огонь по атакующим их живым волнам, кишащим вопящими тварями, вынырящими из песчаных барханов. Позади кораблей на удалении 50 метров около 100 спецназовцев добивали прорвавшихся через огонь боевых машин мутантов. «Вы поймите, сейчас мы имеем нестандартную ситуацию», — ученый принялся торопливо объяснять суть происходящего. «Находясь под энергокуполом заповедника, животные оказались в менее жестокой среде обитания, что благотворно сказалось на росте их популяции. Они чрезмерно размножились, я бы сказал, даже чрезвычайно чрезмерно». Десантный корабль пошел на снижение, заходя на посадку в тылу сражающихся с хищными тварями бойцов. «Но природа этих мутантов такова, что во всех их видах значительно преобладают самки», — продолжал объяснять Нерл. «В среднем на каждого самца, в зависимости от вида, приходится от 12 до 15 самок. Брачный сезон в пустыне очень короток и вызывает колоссальный всплеск репродуктивной активности у мутантов, но возможности самцов ограничены». Если выражаться в общих величинах, они могут оплодотворить до 30% существующих самок. После этого оплодотворенные самки зарываются для вынашивания яиц, а самцы до следующего сезона теряют половую функцию. Но инстинкт размножения заставляет остальных особей искать себе партнера. Это провоцирует резкое увеличение агрессивности оставшихся самок-одиночек. Они атакуют все, что встречается им на пути. Профессор печально вздохнул. В совокупности с гипертрофированными размерами популяции это дало тот эффект, который мы имеем тут. Он обвел рукой поле боя. Сейчас разгар брачного сезона. И как вы думаете, уважаемый Нерл, посмотрел на него четвертый, что произойдет дальше? Мы перебьем их всех или закончится этот романтичный сезон любви? «Тут решение однозначное», — заявил профессор. «Более желательно уничтожить излишки агрессивных популяций. Это позволит восстановить баланс численности и жизненного пространства. Именно для этих целей мы и предоставили вашим людям устройства, имитирующие половой призыв самцов». Десантный корабль приземлился, и четвертый направился к выходу, соображая, как долго придется держать здесь людей. В РОС он вернулся только через 12 часов, когда пришло время поменять уставших бойцов. Раздав необходимые указания, четвертый подумал, что неплохо было бы уточнить обстановку в европейском заповеднике, особенно принципы тамошних брачных сезонов. Он представил перенаселение в популяции медведей и решил, что этот вопрос он завтра же уточнит. Четвертый коснулся сенсора на коммуникаторе. «Здравствуйте, Андрей Иванович», — улыбнулась Мэг. «Рада вас видеть». «Здравствуй, дочка». Четвертому Мэг нравилась. Хорошая девушка, серьезная, отличная пара для его безгранично обеспеченного сына. Как состояние Андрея? Он снова пытался нарушить график процедур. «Нет, Андрей Иванович, — засмеялась Мэг, — на сегодня он вел себя хорошо». «Да, я вел себя хорошо», — голова Серебрякова-младшего заслонила изображение Мэг. «Папа, обязательно зафиксируй этот факт», — он улыбнулся. «Зайди ко мне в кабинет, ты должен это увидеть». В кабинете Серебрякова-младшего собрался целый научный совет. Десятка два ученых что-то оживленно обсуждали между собой, все экраны были густо заполнены цифрами, изображениями каких-то вмерзших в лес, в лед субстанций, многочисленными схемами ДНК. Четвертый, непрерывно здороваясь, добрался до сына, сидевшего рядом с Мэг прямо на углу стола. «Андрей Иванович!» — рядом с Серебряковым-младшим сидел академик Крата. «Как хорошо, что вы нашли время зайти! Это поистине великое событие! Вы тоже к нему причастны. Что произошло?» Четвертый оглядел вокруг и скользнул взглядом по экранам. «Это те ледышки, что мы достали из бункера в Академгородке? Институт генетики и цитологии. Совершенно верно». Серебряков-младший указал на изображение. «На месте раскопок необходимо установить монумент этим гениальным и прозорливым людям. Уже сейчас ясно, что многие из этих эмбрионов удастся восстановить». «Ты хочешь сказать, что мы попытаемся возродить настоящих животных?» «Не попытаемся», — улыбнулся Серебряков-младший, — «а обязательно возродим». Он по-мальчишески озорно посмотрел на отца. «Не хочешь завести черепаху?» Глава 10. Подводная экскурсия. Близился вечер, и жизнерадостная троица разноразмерных солнц уже начала свой спуск к линии горизонта. Сегодняшний день выдался жарким, и Рил с Лани почти не вылезали из воды, распугав всех окрестных рыб нескончаемой вознёй, брызгами и счастливым смехом. К вечеру усталость начала брать свое, и они улеглись отдохнуть прямо на берегу. Рил по-хозяйски устроился на пляжном матрасе, заняв больше его половину, и тут же уснул. Лани смотрела на него и ласково улыбнулась. Он был еще тот в соне, готов спать в любое время и никогда не жаловался на бессонницу. Она вгляделась в его лицо. Спящим он выглядел гораздо младше, наверное, потому что мимические мышцы расслаблялись, и выражение лица теряло обычную сосредоточенность. А может, из-за того, что были закрыты глаза, повидавшие в своей сложной жизни столько, что их взгляд уже нельзя было назвать молодым. Лани потянулась к нему и осторожно поцеловала в щеку, стараясь не разбудить. Солнечные лучи уже не припекали с дневной силой, и Лани перевернулась на спину, поправляя солнцезащитные очки. Через затемненные стекла троица солнца казалась ей светящимися тропическими фруктами, рассыпанными по небу кем-то огромным. «Главное солнце — это, наверное, большой грейпфрукт, а второй — апельсин. Тогда маленький красный карлик будет мандарином, таким спелым, почти красным. Да, точно, мандарин». Она тихо хихикнула и подняла вверх руку, разглядывая причудливо таящуюся на песке тень. Тени от солнца малыша почти не было заметно, но чем ближе будут опускаться горизонты большие светила, тем отчетливее станет его маленький след. Она вспомнила, как красиво играли тени от дельфинов, выныривавших из воды высоко в воздух. Два пятна стремительно разбегались в разные стороны по поверхности воды, а затем также быстро сходились входящим в воду дельфинам в одной точке, словно вынырнуло одно животное, а возвращается уже трое. Вчерашний подводный поход оказался настолько захватывающим, что Лани не заметила, как наступил вечер. Почти 7 часов пролетели как один. Началось с того, что Рил поднял ее ни свет ни заря, и к 10 утра они уже летели над ослепительно бликующим океаном. Флайер шел на малой высоте с открытой верхней полусферой, и свежий встречный ветерок игриво трепал волосы Лани. «Смотри!» — Рил сделал указывающий жест, и она развернулась в его сторону. «Дельфины!» — воскликнула Лани. «Какая прелесть!» Слева по борту за ними шла небольшая дельфинья стая. Рил сбросил скорость и пошел над морем на бреющем полете. Через несколько секунд дельфины нагнали флайер и весело засвистели. Лани привстала и помахала им рукой. Один из самцов выпрыгнул из воды, взлетая в воздух 5 метров, и оказался выше борта флайера. Он поглядел на сидящих в салоне людей и что-то весело просвистел, падая вниз. Лани заметила, что примерно на середине туловища, прямо под спинным плавником, на дельфину было надето нечто, напоминающее небольшой пояс с компактной аппаратурой. Дельфины сделали еще пару прыжков, кувыркаясь в воздухе и обдавая флайер брызгами, после чего мчались по своим делам, и люди продолжили полет. Навигатор привел их к большому атоллу, на котором располагался крупный научный лагерь. Рил посадил флайер, и к ним подошел невысокий, седовласый, но вполне бодрый на вид загорелый человек лет 50 в цветастой рубашке и шортах. «Добрый день, господа», — он показал ладонь. «Как я понимаю, вы», — он посмотрел на Рила, — «старший лейтенант Рил Волс, а вы», — мужчина перевел взгляд на Лани, — «младший лейтенант Лани Кат?» «Совершенно верно», — улыбнулась Лани. «Очень хорошо», — обрадовался мужчина. «Значит, вас-то я и поджидаю. Меня зовут профессор Тун Зирк. Я ведущий научный сотрудник Института истории и археологии планеты Радуга. Сегодня я буду вашим провожатым, так сказать, гидом. Будьте любезны, идите за мной». Зарк отвел их в стоящее неподалеку административное здание, где они смогли переодеться в гидрокостюмы, после чего все трое погрузились в небольшое научное судно. Пилот поднял корабль в воздух и взял курс в открытое море. Профессор Зирк тем временем вводил их в курс дела. Оказалось, что следы древней цивилизации на Радуге были обнаружены совершенно случайно, около 3 лет назад, военным спутником. После очередной атаки на систему проводилось обследование планеты на предмет выявления последствий нападения. Необходимо было убедиться, что атмосфера планеты не подверглась воздействию оружия противника, а на поверхности не успел закрепиться шпионский зонд. Обычная процедура, проводящая после каждого боя. В один из таких осмотров сенсоры зафиксировали узконаправленное сверхвысокочастотное излучение, идущее с планеты в космос. Срочно были подняты по тревоге части специального назначения. Район локализовали по всем уровням, вплоть до низкой орбиты. Однако, вместо ожидаемых резидентов, противника было найдено сооружение, возраст которого сейчас оценивается ориентировочно в 25-30 тысяч лет. После этого ученые провели тщательные поиски и обнаружили еще 2 сооружения, находящиеся на дне моря, на глубине около 400 метров, куда и направляется в настоящее время их судно. «Простите, профессор», — спросил ученого Лани, — «почему же мы начинаем осмотр с подводного сооружения? Разве не проще посмотреть то, что на суше?» «Нам право неловко отрывать вас от работы». «Ну что вы», — замахал руками Зирк, — «напротив. Когда Академия наук предложила нам принять участие в этом проекте, мы были только за. Это же превосходно. Вооруженные силы Содружества состоят из молодых людей, которым просто необходимо давать знания об истории. Возможно, когда-нибудь, после окончания этой войны, многие из тех, кто побывали в нашей экспедиции, всерьез заинтересуются наукой. Мы с удовольствием участвуем в этой программе. Более того, военные присылают к нам экскурсантов не так часто, как хотелось бы», — профессор поднял палец вверх. «Любой полноценный человек должен иметь широкий кругозор. Это положительно формирует его как личность. И это тем более необходимо столь юным воинам, как вы, леди младший лейтенант», — он тепло улыбнулся Лане. «Ведь война заставляет Содружество проводить обучение в военно-учебных заведениях не столь полным по сравнению с общеобразовательной программой. Едва только закончится полное комплектование вооруженных сил, Академия наук Содружества планирует запуск весьма масштабного проекта, призванного повысить общий уровень образованности личного состава нашей армии». Научное судно достигло нужных координат и снизилось, плавно вошло в воду. «Началось погружение», — прокомментировал профессор. «Скоро будем на месте. Однако давайте вернемся к нашим находкам. Дело в том, что обнаруженное на суше сооружение находится под землей. За многие тысячелетия оно оказалось полностью занесено грунтом. Его вершина находится в 7 метрах под уровнем почвы, а общая высота составляет 144 метра. Поэтому было принято решение пока не начинать крупномасштабных раскопок, чтобы не привлечь к ним лишнее внимание наших врагов. Но мы обязательно начнем их, едва ситуация на фронтах станет более благоприятной. А сейчас мы сконцентрировали свои усилия на изучении подводных объектов, тем более, что один из них полностью идентичен подземному». Профессор протянул руку к пульту управления и ввел короткую команду. Стены и пол пассажирского отсека стали прозрачными, и у Лани захватило дух. Вокруг было необычайно красиво. Судно спускалось вдоль огромного кораллового рифа, бушующего разноцветием ярчайших красок. Сотни красочных рыбок различных размеров деловито суетились внутри и около кораллов. Испугавшись их корабля, торопливо юркнул в расщелину какое-то плоское, словно блин, существо с 2 выпученными глазами на приплюснутой голове. А в паре метров от этой расщелины небольшой усеянный длинными иглами комок, притворяясь куском коралла, осторожно подкрадывался к зазевавшейся медузе. Профессор Зирк обвел руками открывающуюся картину. «Животный мир радуги необычайно богат, особенно его морская составляющая. Но, как вы уже, наверное, знаете, на этой планете совершенно отсутствуют крупные жизненные формы, что на данный момент является одной из ее загадок. Экспедиции Академии наук в области биологии, геологии, экологии и даже планетарной энергетики провели массу исследований, и все они не выявили никаких препятствий для возникновения и развития массивных жизненных форм. И тем не менее, на радуге их нет. В этот момент акустические системы судна воспроизвели знакомый свист, и Лани завертела головой. Откуда-то сверху к поружающемуся кораблю пристроилась семья дельфинов. Молодой дельфиненок забавно кувыркался в кильваторном потоке судна, обмениваясь ультразвуковыми сигналами со старшими особями. Лани разглядела у них знакомые пояса. «Это оборудование спасателей», — она указала на дельфинную подвеску. «На дельфинов укреплено какое-то снаряжение, даже у малыша». «Не совсем так», — улыбнулся профессор. «Оборудование не укреплено, оно часть их организма. Это специальная порода, выведенная Дельфи для работы в человеческих океанах. Они осуществляют своего рода патрулирование морей, спасательные операции, ассистируют нам под водой. То, что вы приняли за снаряжение, на самом деле является внешними излучающими поверхностями их внутренних органов, отвечающих за связь с оборудованием наших или дельфийских ученых. Эти дельфины способны при необходимости подать сигнал на спутник». «А они не слишком большие для этой планеты?» – поинтересовалась Лани. «В том-то и дело, профессор прямо-таки обрадовался вопросу. Они прекрасно прижились. Здесь, как я уже говорил, существованию крупных жизненных форм ничего не мешает. Более того», – он выдержал многозначительную паузу. «Наши исследования показали, что еще приблизительно 20 тысяч лет назад здесь обитали очень крупные животные. Во время строительства космопорта в горах были найдены окаменелые останки исполинских размеров. В настоящее время мы имеем гипотезу, что исчезновение крупных животных организмов как-то связано с исчезновением цивилизации на Радуге. Представители почти всех известных нам разумных углеродно-водородных форм жизни по меркам этой планеты считаются крупными существами. Быть может, что-то произошло на Радуге около 20 тысяч лет назад. Нечто такое, что либо заставило население покинуть планету, либо привести ее к гибели». «Профессор, скажите, разве в этом случае не должно остаться множество свидетельств?» – поинтересовался Рил. «Ведь разумные существа должны были оставить после себя огромные города. Ведь тут не было ядерной катастрофы, подобно той, что случилось на Земле». «И они, без сомнения, оставили их», – согласился профессор. «Вот только что было дальше?» Он открыл небольшую холодильную камеру и предложил им напитки. «Угощайтесь, прошу вас». Ученый открыл бутылочку с водой и сделал глоток. «Итак, огромные города. Давайте рассмотрим их дальнейшую судьбу». Он уселся поудобнее. «Оставшись без населения, а стало быть и без надлежащего ухода, города очень быстро подвергнутся нашествию дикой природы, которая, как известно, пустоты не терпит. Первыми падут под ее ударом всевозможные строения из дерева и легкогорючих материалов. Под действием жарких солнечных лучей эти вещества иссохнут и произойдет возгорание. Даже небольшого очага будет достаточно, чтобы пожар охватил весь город. За 1-2 жарких лета полностью выгорит весь горючий материал. Обильно образовавшийся в результате этих пожаров пепел в совокупности с дождевой водой послужит благодатной почвой для прорастания спор различных сорных растений, переносимых ветром, которые начнут расти прямо на жестких покрытиях, имеющих поры. Такие широко распространенные в древности материалы, как асфальт и бетон, не выдержат медленного, но неуклонного давления корневых систем и дадут трещины, в которых начнут произрастать более крупные растения. Менее чем через 10-15 лет от таких покрытий не останется и следа. Затем настанет очередь сооружений из металлов и композитных пористых материалов, содержащих металлические каркасы. Отсутствие надлежащего ухода вызовет всеобщую коррозию, которая в конце концов приведет к потере прочности, и металлические конструкции рухнут под давлением ветров. Металлические каркасы под воздействием коррозии будут ржаветь, увеличиваясь в собственном объеме до 3 раз, что вызовет трещины и расколы в окружающем материале. Самый простой пример этого – древний строительный материал железобетон. Не пройдет и 500 лет, как все металлические железобетонные конструкции обрушатся. Причем, хочу заметить, что чем больше собственный вес этих сооружений, тем сильнее будут разрушения и дробящийся эффект от них. Многочисленные подземные коммуникации, являющиеся неотъемлемой частью любого крупного города, в большинстве своем давно затоплены водой, к этому моменту уже потеряют свою прочность. И своды над пустотами обрушатся, не выдержав ударов падающих многотонных зданий. В результате вышеуказанные огромные города превратятся в огромные горы обломков. Остальное довершит растительностью, бурный рост которой на развалинах будет способствовать разрушению и расщеплению их остатков. Различные грибки, корневые системы деревьев и растений, дожди, пожары, щелочные перегнои и множество прочих факторов постепенно превратят эти обломки в почву и щебень. Учитывая свойства рассматриваемых материалов, можно уверенно заявить, что спустя уже 10-15 тысяч лет ничто на поверхности планет не будет нести и следа былой цивилизации. Что мы в сущности наблюдаем на радуге? Единственное, что имеет шансы сохраниться достаточно долго, это сверхмассивные сооружения из камня. Камень является природной формой существования материала, и процесс разрушения гигантских сооружений из него будет идти очень медленно. Но фактически и эти сооружения не бессмертны. «Как же тогда артефактам радуги удалось столько лет сохраняться под водой?» – удивился Рил. «В обработке их граней древние строители использовали особые составы. Нами обнаружено высокое содержание в них многих специфических элементов, в том числе антисептиков. Похоже, строители имели целью сохранить эти сооружения именно в тысячелетиях и делали особый акцент на их долговечности». Профессор обернулся к прозрачному борту судна и указал рукой куда-то вниз. «Мы уже близко, отсюда же можно наблюдать артефакты, взгляните!» Молодые люди посмотрели в указанную сторону. «Это пирамида?» – удивился Рил. «Я слышал, что на Земле...» «Совершенно верно!» – обрадовался профессор. «Приятно видеть, что молодые офицеры интересуются наследием предков. Вы не ошиблись, уважаемый Волс. На Земле действительно существуют подобные артефакты, в том числе и под водой, как эти. Они все занесены многотонными толщами грунта или песка, но прекрасно сканируются. Как только очищение планеты вступит в фазу, позволяющую проводить подобные действия, эти артефакты будут немедленно расчищены и тщательно изучены». «Какие огромные!» – прошептала Лани. «Эта пирамида имеет высоту 144 метра и длину ребра основания 90 метров. Абсолютно правильная геометрическая фигура», – профессор развернул голограмму. «Посмотрите. Это компьютерная модель. Хорошо видны идеально просчитанные пропорции». «А это что?» – Лани удивленно указала на голографическое изображение второго сооружения. «Это памятник?» «О, это очень интересный вопрос», – оживился профессор. «Сейчас его не видно. Он с другой стороны пирамиды, но чуть позже мы обязательно осмотрим этот замечательный артефакт. Это так называемый сфинкс. Он очень похож на свой земной аналог. Существо с туловищем древнего земного хищника льва и головой человека, только у этого изваяния голова птицы. Древние археологи считали сфинкса мифологическим существом. В наши дни он вызывает еще больше споров. Существуют косвенные данные, говорящие о том, что в старой религии цивилизации Риул имелось некое предположительное божественное существо по описанию с чем-то, в чем-то схожее со сфинксом. Более того, геометрическая фигура пирамиды занимала в ней центральное место. К сожалению, эта религия запрещена риулами несколько тысяч лет назад, и с тех пор любое упоминание о ней считается тягчайшим преступлением, и это одна из причин, по которой мы не хотим привлекать внимание чужих к раскопкам. Не хватало еще содружества быть обвиненными в ереси и стать целью каких-нибудь крестовых походов для руилов. «Риулами до нас лететь далековато», — сказал Рил. «Вряд ли они всерьез решатся на подобное, слишком невыгодно для них в военном плане. Хотя вы правы, конечно. Религиозный фанатизм способен превратить их в вечных врагов человечества». «Надеюсь, до этого не дойдет», — профессор нахмурился. «Мы подозреваем некую связь между этими артефактами на Земле и не исключено мифологией риулов. Хотелось бы вместо боевых действий вместе заниматься исследованиями тайн давно минувших тысячелетий. Совместные усилия наук двух цивилизаций могли бы явить на свет множество совершенно удивительных достижений». Он вздохнул. В этот момент судно достигло конечной точки маршрута. Профессор улыбнулся и всплеснул руками. «Ну-с, молодые люди, прошу активировать гидрокостюмы и на выход. Добро пожаловать в наш подводный лагерь». Вблизи сооружения оказалось просто колоссальным. Лани чувствовала себя песчинкой рядом с невообразимо огромными древними артефактами. Профессор был неутомим и ни на секунду не замолкая рассказывал им увлекательные подробности об истории, устройстве, загадочных особенностях пирамид, древней легенды о сфинксе. Внутри пирамиды с концентрацией энергии была настолько высока, что Лани перестала чувствовать действие повышенной гравитации. Профессор объяснил это одним из загадочных свойств пока полностью не изученной энергетики пирамид. «Что это, профессор?» – Лань указала на огромное морское животное, напоминающее сильно раздувшегося дельфина, неподвижно зависшего одной из граней пирамиды. «Это лаборатория Дельфи», – ответил ученый. сложнейший комплекс приборов для исследования подводных объектов. Коллеги из империи предоставили несколько таких лабораторий в помощь нашей экспедиции. Очень любезно с их стороны, весьма облегчает массу рутинных процедур. Оно живое? Ланя изумленно разглядывала огромное животное, периодически неторопливо открывающее огромную пасть и засасывающее в себя целые стаи мелких рыбешек. «Разумеется», — подтвердил профессор, — «как и все в цивилизации Дельфи. Эта лаборатория выращена на базе кита, как я понимаю. Кстати, он очень доброе и веселое существо, любит поиграть с людьми, а особенно поплавать на перегонки. Только сейчас его не надо отвлекать, идет серьезный исследовательский процесс». Ланя какое-то время разглядывала живую лабораторию, пока не столкнулась с китом взглядами. Она смутилась почувствовать себя ребенком, отвлекающим взрослого от важной работы легкомысленными капризами, и быстро догнала уплывающих к голове сфинкса мужчин. Профессор еще долго рассказывал увлекательные вещи, и Ланя не заметила, как время их подводного путешествия подошло к концу. В палату молодые люди возвращались с легким сожалением.